Глава 2. Мы сидели на лекции по уголовному процессу и мечтали о еде. Мы – это я и моя подруга, а также по совместительству одногруппница Алина. Алина была для меня глотком свежего воздуха в моем пресном образе жизни. Она была замужем, но не носила кольцо. Работала коммерческим директором в крупном косметическом магазине и всегда лучезарно улыбалась. Ее улыбка была не голливудской. У нее не было ровных белых зубов и пухлых губ, но дело было не в этом. Она выглядела очень искренней. Казалось, она просто не может сдержать ее. Так, словно в ее жизни произошло великое счастье. Согласитесь, что в большинстве случаев улыбка – это просто дань вежливости. Но с Алиной было по-другому. Она как будто носила в себе огромную радость, которая из-за огромного количества постоянно просачивалась наружу. У меня было ощущение, что все в жизни ей дается очень легко, хотя, скорее всего, это было не так. Дело в том, что она никогда не беспокоилась по поводу контрольных работ, зачетов или любых других учебных трудностей. У нее это выходило само собой. Я не могла бы себе представить, как она жалуется на работу или на пробки, или еще на какие-то сложности, которые были в жизни каждого из нас. Ее словно все устраивало, и жуткий холод вокруг, и зачет по скучному предмету, и затянувшаяся лекция. Я никогда не видела ее ни злой, ни уставшей. Не знаю, то ли ей удавалось так хорошо скрывать подобные эмоции, то ли они очень редко посещали ее. Она носила короткую мальчишескую стрижку и красила волосы в черный цвет. Была старше меня лет на 5. Но я не знала наверняка, потому что мы были не настолько близки, чтобы я могла спросить. Или просто я, как всегда, не решалась. Алина была одним из самых интересных собеседников, которые мне попадались. А еще она постоянно приносила различные косметические новинки, которые на лекции нас занимали гораздо сильнее, чем слова преподавателя. Сегодня она была слишком занята на работе и даже не успела пообедать. Я тоже весь день моталась по делам и забыла перекусить. Чувство голода мучило нас обеих. В голове возникали образы разной еды, и хотелось послать все к черту и отправиться на ее поиски. Я записывала слова профессора в свою тетрадь, а сама думала о том, что, наверное, умру здесь, на этой скамье, в этой аудитории. Алина скажет прощальную речь, что-то вроде «Мы могли ее спасти, но ваша скучная лекция слишком затянулась», а я съела последний батончик, стоя в пробке. У нее зазвонил телефон, я периферийным зрением увидела надпись на экране «Миша Уваров». У Алины была такая же фамилия. Клянусь, я не пыталась подглядывать. Это вышло само собой. «Муж звонит», – шепнула она мне и выскользнула из аудитории. У меня случился переворот в сознании. «Почему?» – должно быть, спросите вы. Муж у нее был записан как Миша Уваров. Никаких зайчиков, котиков, любимок и прочей тошнотворной чуши, которую я видела у своих подруг. Неужели есть люди, которые записывают своих супругов просто по имени и фамилии. Мне казалось, что с появлением в жизни парня у любой девушки меняется что-то в голове, и совершенно бессознательно она выводит вместо его имени в телефоне то, на что хватило ей фантазии. Мой бывший записан у меня в телефоне просто как Денис. Я искренне полагала, что со мной что-то не так, раз у меня не было желания сравнивать его с котами и попугаями. Но Алина расставила все по своим местам, и я успокоилась. Она вернулась в аудиторию и шепнула мне: «Все, сил больше нет. Пойдем в кафе». Наплевав на все правила приличия, мы взяли нашу верхнюю одежду, собрали тетрадки и вышли из аудитории прямо перед преподавателем. Быстрыми шагами мы направились к выходу из корпуса. Мы учились на вечернем отделении, и наши занятия проходили поздно вечером, после окончания официального рабочего дня. Все столовые, которые находились рядом с учебным корпусом, были уже закрыты. И мы направились в ближайший бар. Здесь играла музыка, но не слишком громко, иначе после тяжелого дня это стало бы меня напрягать. Темная обстановка способствовала расслаблению. То, что нужно. Мне еще больше захотелось поесть. В меню был разнообразный выбор коктейлей, но совершенно скудный выбор еды. Я заказала себе сырники со сметаной, а Алина – куриный суп. Мне показалось очень странным, что такая еда вообще есть в баре. Куриный бульон в этой атмосфере очень необычно. Мы сели за брутальный коричневый стол на массивные кресла, обтянутые темно-зеленой кожей. Бар был стилизован под ирландский. Я заказала коктейль «Мирана». Во-первых, мне понравилось название. А во-вторых, туда входило шампанское, апельсиновый сок и клюква. Мне показалось, что выглядеть он должен очень празднично и как-то меня взбодрить. Учиться в этот период времени было тяжело. Темнело очень рано, на улице был жуткий холод. В корпусе университета тоже, если не хуже. Хотя на дворе стоял октябрь, на улице уже было по-зимнему холодно. Такое бывает в нашем климате. Алина была в длинном плаще, и я удивилась, как она не мерзнет. Для меня он выглядел очень по-летнему, хоть и невероятно богемно, дополняя образ этой девушки. Казалось, что холод каким-то неведомым образом обходил ее стороной. Мне принесли коктейль, который, ко всему прочему, еще был украшен листиком мяты. Что ж, просто замечательно. Я глотнула этой жидкости. Очень даже неплохо. В баре было практически пусто. В нескольких метрах от нас сидели трое студентов, которые, возможно, как и мы, предпочли это место лекциям. У Алины снова зазвонил телефон. Я успела съесть свои сырники и выпить коктейль, пока она разговаривала. От коктейля мне стало гораздо теплее, да и настроение поднялось. Я откинулась на спинку кресла и расслабилась. Никуда не хотелось идти. «Сейчас к нам приедет мой друг, ты не против?» – сказала она. «Нет». Я пожала плечами, и Алина продолжила есть свой суп. Я заказала еще один коктейль, чтобы было чем заняться в ожидании ее друга. Через 20 минут в помещение зашел парень среднего роста, с темной щетиной на лице, которой, судя по всему, было несколько дней. Я попыталась прикинуть, сколько ему может быть лет. Наверное, около 25, а может быть и больше. На нем были брюки полуспортивного кроя, куртка, которая так же, как и у Алины, совершенно не подходила к этому холодному времени года, и серая вязаная шапка. Я сразу поняла, что это и есть друг Алины. Он подошел к нам и поздоровался. «Это Андрей», – тихо со своей обычной улыбкой сказала Алина. Она обращалась ко мне, представляя его, но на меня даже не посмотрела. Она не спускала с него глаз с тех пор, как он вошел. Андрей расстегнул куртку, снял шапку и присел рядом с ней. Он что-то шепнул ей на ухо, и она рассмеялась. Его присутствие действовало на меня как-то умиротворяюще. Я откинулась на спинку кресла и молча наблюдала за ними. Честно говоря, когда Алина сказала, что сейчас приедет ее друг, я беспокоилась, что это будет какой-нибудь мажор, рядом с которым мне будет неловко. Но этого не произошло. Андрей был на редкость нормальным. Он ничем не хвастался и не болтал безумолку про свою жизнь. Он вообще не болтал безумолку. Он любезно оплатил наш счет, я совсем не возражала, и предложил довести каждую из нас до дома. Побольше бы таких друзей. У этой парочки было много своих шуток, которые я не понимала, но все равно мне хотелось улыбаться, когда они смеются. Настолько искренне они это делали. Он смеялся тихо, практически беззвучно, и это можно было заметить, наблюдая за его мимикой. Алина же громко хохотала, рефлекторно хватая его за руку. Она делала это не настолько громко, чтобы вызвать негодование других посетителей, но настолько заразительно, что я тоже начинала смеяться, хотя не понимала, о чем идет речь. Просто ее смех был безумно искренним, что его причина была абсолютно не важна. Пока мы шли до машины, Алина под предлогом гололеда крепко держала Андрея за локоть. Полы ее плаща драматически раздувались ветром. Она продолжала хохотать. У меня появилось чувство, что они не просто друзья. Они любовники. Но я не решалась спросить ее об этом. Мне стало интересно, как записан Андрей в ее телефоне. Возможно, он и есть какой-нибудь вид животного. Сначала Андрей отвез домой меня, несмотря на то, что это было дальше, чем до дома Алины. Наверняка они просто хотели побыть наедине.